Глава 97. В эту ночь гарнизону базы поспать не дали. Была сыграна тревога. Снаружи забегали люди. И кто-то даже врезался в угол их домика. «Да что ж там такое?» — воскликнул с просонья Шойбле и, потянувшись за автоматом, свалился с койки. «Успокойтесь, это не нападение», — сообщил Хирш, садясь на кровати и широко зевая. «Мы снова идем в оцепление». «Опять, что ли, корабль прилетает?» «Да кто ж его знает?» — пожал плечами Хирш и, разом встряхнувшись, стал быстро одеваться. «Кто выйдет последним, убирает помещение вне графика». «Так нечестно. Надо предупреждать заранее», — возмутился Шойбле, который все еще никак не мог проснуться. В конце концов он тоже выбрался из домика, зевая и поправляя на плече автомат. «Куда идти-то?» — спросил он, приглядываясь к слабо освещенной территории. «Мне опять, что ли, в парк к машине?» «Поскольку никаких специальных заявлений относительно тебя не было, пойдешь с нами». «Ну, хорошо», – легко согласился Шойбле и поежился. Ночью на воздухе было прохладно. У проходной, как и в прошлый раз, стоял военврач Брэдли и распределял личный состав по направлениям. Джек, Хирш и Шойбле были направлены в долину, и Петеру это понравилось. «А то я в прошлый раз пропустил самое интересное», – оживился он. «Вас-то хоть в траве поваляло, а я подремал в холодной кабине и обратно. Ни за что, считай, пострадал». Двигаясь в сторону долины, солдаты подходили к выстраивающейся цепи, которую организовал сержант Роуз из отделения техразведки. «Сэр, вы со своими ребятами можете остановиться прямо здесь», — сказал он Хиршу и, обращаясь в сторону теряющегося в темноте фланга, крикнул. «Ну-ка, вправо, на три интервала, принять!» И цепь послушно сместилась, представив место для Хирша, Джека и Шойбле. Сержант пошел дальше, расставлять подходивших солдат. А Шойбле, поеживаясь и разогревая ладони трением друг от друга, спросил. «Ну, и когда все начнется? Когда загремит? Надо было вторую курточку накинуть. Не думал я, что тут ветер. А где хоть его ждать?» «Сядет он позади нас», — сказал Джек. «Только как заходить станет, крепче держись на ногах, а то волной собьет». «Не боись, это вы с Хиршем легковесы. Я питание получаю регулярно». Снаружи цепи появилась пара стрейлисов и, вздымая невидимую в темноте копоть, зашагала вдоль периметра оцепления. Скоро роботы растворились в темноте, обозначая свое присутствие лишь резким посвистом турбин. «Вот же коптилки! И не видно их уже, а все еще воняют», — пожаловался солдат из оцепления. «Да», — согласился лейтенант Хирш. «Попахивают эти ребята». Оцепление простояло минут 20, и Шойбле уже начал жалеть, что его снова не отправили к озеру. Там хоть и было скучновато, зато не дул такой холодный ветер. «Эх, надо было взять вторую курточку», — в который раз повторил он, подпрыгивая на месте и хлопая себя по плечам. «Неужели тебе так холодно?» — удивился Джек. «Пока нет, но я стараюсь не запускать. Мне здесь еще гриппа только не хватало. Здесь есть грипп, ты не знаешь?» «Не знаю». «Надо будет у дока спросить». «Ладно тебе уже прыгать, он корабль идет», — одернул его Хирш. «Где?» — сразу остановился Шойбле. «А вон, видишь, тучи расходятся». «Они не расходятся, там так и было», — начал было вредничать Шойбле, но быстрое образование окна посреди сплошной облачности действительно было необычно. «О, я вижу, Тед, я вижу! Вот все, как вы рассказывали! Вот же красота какая!» Воскликнул Шойбле, когда края окна позолотились светом луны. «Образование окна говорит о том, что корабль подходит к плотным слоям атмосферы». «Откуда ты знаешь?» «Мне в прошлый раз здесь ребята объясняли, какой-то там хитрый физический эффект». «О, а вот это что за эффект?» Воскликнул Шойбле, придерживая кепи, чтобы не свалилось. «Местные говорят, сирень». «Ну да, цвет тот же». «А теперь, Петер, присядь и приготовься к удару. Даже уши лучше прикрой. И ты, Джек, тоже». «Это вот сейчас, да, вот сейчас врежет?» спрашивал Шойбле, приседая на корточке и прикрывая ладонями уши. Он слышал этот грохот и в прошлый раз, однако, сидя в кабине робота. Сейчас все было иначе. Но когда прогремел гром, Шойбле все же свалился на траву. «Ух ты, потеплело!» воскликнул он, еще слегка оглушенный, когда до цепи докатились волны разогретого воздуха. «Смотри, Петер, какой красавец!» с гордостью произнес Джек, как будто это был его собственный корабль. «Да уж!» согласился Шойбле, вставая на ноги и все еще опасливо прикрывая уши ладонями. Это походило на какой-то праздник. Яркие посадочные огни, прожектора, шум раскаленных дюз. Но едва коснувшись поверхности, корабль опять стал уходить вверх, снова продавливая окно в низкой облачности. По цепи ударила еще одна воздушная волна, и все стихло, как будто и не было никакого корабля. На месте его касания земли, светя фарами, развернулся броневик. Возле него промелькнуло несколько фигур, и броневик поехал к проходной. «И что, все это ради одного пассажира?» – поразился Шойбле. «А там был только пассажир?» – спросил Хирш. «Ты сумел это разглядеть?» «А чего там не разглядеть?» «Майор Горн, капрал Штоллер и некий незнакомый нам субъект с чемоданами». «Это ты все по теням, что ли, определил?» – удивился солдат из зацепления. «Не по теням, по силуэтам. Это совсем не трудно, если иметь тренировку». «Она у тебя от жратвы, что ли?» – усмехнулся Джек. «Смейся, смейся. У меня банка конфитюра припрятана и булочка. Я сейчас приду и втыкну ее в одного, да еще с горячим чайком». «А я, Петер, над тобой не смеялся», — заметил Хирш. «Со мной поделишься?» «Нет, господин лейтенант, вы меня сегодня после сигнала тревоги злобно гнобили и оставили убираться в домике вне очереди. Думаете, за такое булка с конфитюром полагается, сэр?» «Снять оцепление! Всем вернуться на базу!» прокричал сержант Роуз, пробегая мимо. «Снять оцепление! Всем на базу!» «Неужели Петер прав, и эту бандуру гоняли только ради одного пассажира, а, Тед?» спросил Джек, когда они возвращались к проходной. «Не знаю, но чисто теоретически такое предположить можно. Если гость очень важный, можно ради него и корабль сгонять». «Ну что, штрафники, пригорюнились?» – строго спросил Шойбле, нагоняя их сзади. «Ладно, благодарите дядю Петера за то, что он такой добрый. Амнистия вам вышла. Будете жрать конфитюр». «Большое вам спасибо, дядя Петер», – ответил Джек. «Слушай, я вот не могу понять, как ты находишь всякую элитную жратву даже на далекой базе?» «Я не нахожу жратву, Джек. Это она меня находит».